хочется плакать от боли. Слезы устилают глаза. Теплые слова не помогут. Нечего больше сказать. Какая потеря, за что так? Я не могу понять. Ты был для меня большим, чем кто-либо мог знать. Так странно, остались лишь голые стены. Прости, если что-то не так было. Прости меня, друг, и знай, я тебя никогда не забуду. Спасибо за все и прощай.